Аделизабелла последовала за ним. Она посмотрела на Сарана и прошептала: «Ваше превосходительство, я предлагаю сжечь гору однажды, если нет, то здесь было бы слишком много ядовитых насекомых и змей. Сегодня 2 или 3 человека уже укушены ядовитыми насекомыми и змеями. И хотя это не было смертельным, все же был парень, чья рана ухудшилась. При таких темпах мы израсходуем много рабочей силы, имея дело только с ядовитыми насекомыми». Да, ядовитые жуки и змеи были проблемой. Люди, которые никогда не бывали в таких первобытных местах, не могли себе представить, сколько там было ядовитых насекомых. Если бы кто-нибудь курил дом, в котором долгое время никто не жил, или какие-нибудь норы в дикой природе, то он нашел бы всевозможных насекомых, от которых онемела бы его кожа головы. Не так-то просто было расширяться в пустыню, не говоря уже о том, чтобы расширяться на заморские острова, которые были более опасны, чем дикая местность. Подойдя ближе к тому месту, где произошел инцидент, Саран вдруг протянул руки и остановил рыжеволосую самку пирата рядом с ним. Затем он глубоким голосом сказал: «Будьте осторожны, что-то не так с этими джунглями». Было слишком тихо. В джунглях перед ними было слишком тихо. Было так тихо, что даже звуки насекомых не могли быть услышаны. Аделизабелла потянулась за обоими мечами, затем слегка согнулась и оглянулась. Она также поняла, что обстановка перед ней была очень подозрительной, как будто растения и деревья поблизости выглядели немного странно. Их цвета были слишком яркими, и они так хорошо росли. У всех остальных деревьев поблизости были засохшие листья и ветви, но лес перед ними был довольно мрачным. Там были следы капель крови. Саран протянул руку и пролил немного крови, чтобы посмотреть на это. Тогда он увидел странное растение, похожие на цветок трубы. Кровавый след шел оттуда. Его лицо стало неприятным, когда он пробормотал: «Цветок рип, проклятие. Это место – мутировавшая область. Рип – цветок, мутировавшие растения, цветок, пожирающий человека, 4-й класс. Вызов 8 го уровня, 16 го уровня. Обладайте способностями, подобными заклинаниям. Самый высокий атрибут 22 балла, самый низкий атрибут 10 баллов. Общий атрибут 90-100 баллов. Уникальные способности: ласточка, лоза щупалец, мутированное растение, цветок, питающийся человеком. Трудность вызова: C+. 247. Глава 60. Цветок человеческого питания. Рипфлауэр. Это был тип цветка, поедающего человека. Это был вид опасного существа, похожего на огромный цветок трубы. В джунглях много странных растений, в том числе человекоядные растения, большинство из которых были человекоядные цветы и человекоядные деревья. С обычными людоедовыми растениями легче всего было справиться, а с мутировавшими – труднее всего. Из-за большой катастрофы в том году на заморских островах было невидимое энергетическое поле в земле, поэтому существа здесь так легко мутировали. Хотя люди не мутировали бы так много, у них были бы странные одаренные способности. Они могли бы овладеть способностями, похожими на заклинания, как псионики. Но это было не настоящее псионное, а единственное проявление псионноподобного заклинания. Такое энергетическое поле не только повлияло бы на аборигенов, но и на эти мутировавшие растения. Следовательно, некоторые аномальные существа также обладали бы способностями, подобными заклинанию. Например, цветок рипса перед ними. Он обладал некоторыми уникальными способностями, похожими на заклинания. Но в целом, трудно сказать, потому что у большинства этих мутировавших существ были различия. «Милорд», Аделизабелла нахмурилась, когда смотрела вперед, мягко сказала: «Как мы с этим справимся?» Она думала, что со странным растением перед ней не так-то легко справиться, потому что оно давало ей зловещую флюиды, женскую интуицию. Она не могла не сказать: «Милорд, почему бы нам не использовать против него масло? Я помню, что на корабле было несколько баррелей нефти, которых должно хватить, чтобы сжечь такое существо до смерти». Саран повернулся, чтобы посмотреть на нее, и покачал головой. «Это бесполезно. Огненные атаки слишком неэффективны против такого существа. Чтобы сжечь его, нужно много масла. Больше половины его тела и корней находится под землей. Прикрой меня». Саран слегка наклонился и горбатился. Затем он прыгнул туда, где был Рипфлауэр, и отскочил мимо него. Мутировавшее существо было относительно медленным, но его жизненная сила была сильнее, чем у многих существ из плоти и крови. Саран должен был быть знаком с его боевой силой, потому что их было бы больше в глубине. Вызовная трудность заморских островов была не менее трудной, чем трудность подчеркнутого мира. Почти треть из них была связана с такими опасными существами. По сравнению с чудовищами и существами из подземного царства, они не были слабее, а некоторые из них были еще более опасны. Огненные атаки были нереальны. Если бы они не получили что-то вроде асфальтового бензина, то смогли бы полностью сжечь перед собой риповый цветок. Иначе он просто отправил бы своих людей на смерть. С уровнем существа 16, это не было шуткой. Несмотря на то, что рейтинг сложности Рипфлави был всего лишь уровнем S, уровень его существа был таким же, как у азиатских драконов. Причина, по которой сложность вызова была настолько низкой, заключалась в том, что она принадлежала врагу растительного типа и имела относительно очевидные слабые места. Тем не менее, у врагов растительного типа было одно общее свойство, и именно их части под землей являлись его ключевой слабостью. Просто побить их над землей было недостаточно, чтобы убить. Бах! Ноги Сарана, чтобы набрать силу, были проштампованы на близлежащих деревьях, а затем он взмахнул своим изогнутым мечом, чтобы расколоть перед ним цветок веревки. Надземная часть такого цветка, питающегося человеком, была его питательным органом. Внутри был бы мертвый пират. Саран думал, что растение отреагирует, но когда он разрезал части над землей, то вдруг, казалось, испугался. 5 или 6 виноградных лоз были выброшены из земли. Меч Сарана, похоже, порезался о самую крепкую воловью шкуру. Это было похоже на растение, но у него была ярко-красная жидкость, которая сочилась после срезания его поверхности. Это было похоже на кровь. Черт, Саран порезал виноградные лозы, и из них вытекла свежая кровь. Эти лозы были невыразимо странными. Когда их отрезали и уронили на землю, они извивались, как щупальца странного животного. Когда они смотрели на них, кожа головы людей чувствовала себя немного онемевшей. В этот момент лепестки цветка были жесткими, как коровья кожа, а над землей открылись органы, питающиеся едой. На наружном и внутреннем положении лепестков цветка были видны 3 ряда густых зубов. Зубы были немного похожи на больших белых акул, все они были тонкими и острыми. Она распределялась соответственно во внутреннем и внешнем 3 слоях. Эти зубы все еще были окрашены кровью и мясной пеной. Внутри лепестков было видно расширение корней внутри самого растения. Это было похоже на то, как когда вы очищали растение, внутри них были вены. Однако перед лепестками цветка были прожилки, которые были похожи на кровеносные сосуды. 3 ряда острых зубов могли чуть-чуть автоматически, и в этом огромном бутоне цветка была куча неузнаваемых мясных кусочков. Саран почувствовал запах кислоты, но это была не настоящая кислота. Это была просто какая-то кислая жидкость, выделенная цветком рип. Эта жидкость помогала ему разлагаться и переваривать большую часть добычи, а затем переносить часть необходимых питательных веществ в подземный ствол. Хотя рипфлавер питался из земли, его основной пищей оставалась плоть и кровь всех видов живых существ. Саран резал его 3 раза подряд, но это не сильно повлияло на растение. Часть цветка рип непосредственно над землей обладала сильной оборонительной способностью. Это было похоже на порезы на драконьей коже, она не причинила большого вреда. Часть ствола была атакована, хотя у рипфлавер не было ни глаз, ни черт лица. Он все же мог чувствовать позицию Сарана. Затем огромный бутон цветка внезапно открылся, словно большой рот укусил Сарана. Жаль, что он уже был начеку. Как его можно было так легко укусить? Вместо этого, он воспользовался возможностью контратаки и разрезал корень на дне. Жесткий корень не был разрезан на 2 части, но Саран воспользовался возможностью разрезать его несколько раз подряд, что разорвало верхнюю часть пищевого органа. Тогда случилось нечто очень странное. Казалось, что над землей проникают звуки, исходящие от странной деятельности, происходящей под землей. Потом эти летающие лозы были замечены немного отступающими. Потом на земле под ногами Сарана появилась маленькая яма, которая не была ни слишком большой, ни слишком маленькой. Отломившийся орган на земле выглядел огромным трубным цветком, но часть с 3 слоями острых зубов внутри и снаружи после отрезания начала завидать, как будто он внезапно потерял достаточное количество питательных веществ. Тогда другая часть под землей, казалось, копала глубже в землю. Саран ударил мечом в землю, но больше ничего не почувствовал. «Давайте сначала вернемся». Саран нахмурился, как будто что-то задумал. Он посмотрел на свои данные и не получил ни одного слоукхтерьексп. Казалось, что Рипфлауэр не умер. Он отступил на некоторое расстояние, а затем глубоким голосом сказал: «Пусть остальные сначала держатся подальше отсюда. Растения здесь слишком странные. Под землей может быть что-то еще более страшное». 248, глава 61. Теневой разрыв. Самой важной частью растения были его корни. Многие старые деревья с обрезанными стволами, в конце концов, все еще могли бы прорасти. Но если бы что-то не так с их корнями, они бы не смогли прожить долго. Это было верно для мутировавших растений на заморских островах. Будь то цветок, питающийся человеком, или дерево, питающееся человеком, или другие мутировавшие растения, которые не были хорошо известны, их основной слабостью были их корни. Даже если бы вещи на поверхности земли были обрезаны, они бы все равно выросли в течение короткого периода времени. Когда растения мутировали до такой степени, они были почти как животные. Несмотря на то, что они не обладали интеллектом животных, они бы полагались на свои первоначальные инстинкты. Эта местность должна была бы стать одним из мест, пострадавших от катастрофы. С нынешними силами Сарана для него не было бы большой проблемы иметь дело с этими вещами, но это место было просто слишком странным. Он не хотел рисковать слишком глубоко. Лучше оставить его и посмотреть в следующий раз. У него было много дел на данный момент. Однако, точно так же, как Саран собирался запечатать это место на время, Аделизабелла, кажется, что-то увидела. Она подняла палец и указала на другую сторону и сказала: «Ваше превосходительство, смотрите, кажется, там что-то есть». Что там было? Саран остановился, когда услышал ее, и посмотрел в ту сторону. Он увидел кусок серого и черного. Он осторожно подошел, обратив внимание на странные старые деревья поблизости, затем потянулся к ее углу, чтобы поднять его, но он не вытащил его. Казалось, что часть его похоронена под землей. В отчаянии он мог только сделать жест в сторону рыжеволосой самки пирата сзади, а затем пара выкопала серый и черный камень с их оружием одновременно. Это обсидиан. На лице Сарана появилось лицо неверия. Потом он посмотрел на серо-черный камень в руке. Из-за длительного выветривания и прохождения лет, они едва могли опознать этот обсидиан. Но они все еще могли смутно определить, какая это часть архитектурной скульптуры, и она должна была существовать еще довольно долгое время. Обсидиан был очень твердой и прочной рудой. Если бы он был выветрен до такой степени, то, наверное, просуществовал бы как минимум тысячи лет. Это был очень редкий вид руды. Ее можно было использовать во многих местах, но она была наиболее распространена и широко использовалась в скульптурах. В воспоминаниях Сарана было только две вещи. Первая – это марионеточный голем. Вторая – башня волшебников. Независимо от того, была ли это башня марионеток голема или башня волшебника, эта местность была могущественной территорией волшебника давным-давно. Здесь были фрагменты обсидиана, которые были искусственно отполированы, так что весьма вероятно, что здесь будет что-то, связанное с волшебниками. Здесь даже могла быть башня волшебников. Думая об этом, Саран дышит быстрее. Даже если это была сломанная башня волшебников, которая длилась тысячи лет, он все равно был искушен. Даже если бы все функции были уничтожены, многие вещи, хранящиеся в ней, имели бы невообразимую ценность. И если бы догадка Сарана была верна, это могла быть древняя реликвия, оставшаяся от периода Арканской империи. Внутри него могла быть информация и заклинания, оставленные во времена Арканской империи, и их ценность была бесценна. Давайте зайдем и посмотрим. Саран, который собирался уходить, все еще готов был войти и немного исследовать. Он повернулся и сказал рыжеволосой самке пирата позади него: «Будьте осторожны с окрестностями. Надо постараться не потревожить эти растения. Они выглядят так, будто спят». К этому времени уже было немного темно. Саран посмотрел на небо, затем сделал жест рукой Аделисабелле, которая была рядом с ней. Они разошлись и обернулись со стороны. Вокруг было много странных деревьев, цветов и растений. Они выглядели очень большими, немного похожими на древний нетронутый лес. Иногда, когда они причесывались к каким-то листам, все растение немного двигалось, но казалось, что оно не нападало на них. Эти странные растения, казалось, нападали на близлежащих существ только тогда, когда на них нападали или нужно было есть. Это было очень похоже на то, что звери не были агрессивными, если они были полны. Их поле зрения медленно расширялось. Саран увидел большой фиолетовый цветок. Он нахмурился, посмотрел на него и пробормотал. «Мандалы? Нет, это только похоже на него». Он оглянулся на рыжеволосую пиратку и глубоким голосом сказал. «Будьте осторожны, давайте обнимемся». Это место не выглядело естественно выращенным. Наоборот, оно как будто искусственно выросло в прошлом и по каким-то причинам сохранилось до настоящего времени. На земле были странные семена цветов, которые, казалось бы, остались от этого растения. Но большинство из них не прорастало, потому что земля не могла выдержать столько растений. Некоторые из семян были повреждены и исчезли, но некоторые из них сохранились до наших дней. Саран чувствовал, что растения опасны, это была интуиция опытного Роуга, поэтому он не прикасался к ним. Многие из растений здесь казались живыми. После прыжка вокруг этих странных цветов перед ними стояли сломанные силуэты зданий. Потому что погода была слишком сильной, и вокруг нее росла всякая странная растительность. Невозможно было судить, что это было по опыту Сарана. Он даже не мог найти вход в здание перед ним, тем более судить о ситуации снаружи. Не все подземные останки оставили бы вам вход или даже сделали туннель, чтобы вы могли исследовать. В более престижных или древних местах многие подземные останки не оставили бы вам даже дыры. Что же им тогда делать? Копать? Используйте руки, чтобы копать самостоятельно. Им нужно было выкопать вход или туннель. Так часто выкапывали их элитные команды искателей приключений. Многие затонувшие города в пустыне легко рухнули бы в зыбучие пески. В те дни, сколько из них вырыли таким же образом, чтобы найти сокровища. Когда Саран увидел, что поверхность руин не оставила ему ямы, он знал, что сегодняшние исследования могут только остановиться на этом. Это здание полностью погрузилось в землю. Оно было наполнено морской водой. В любом случае, многое могло случиться. Они не должны войти сейчас. Сарану нужно было бы сделать проход и организовать туннель, в который могла бы войти команда. Он стоял на месте и некоторое время наблюдал. Он был готов запомнить окружающую обстановку. Там были некоторые культовые черты. Именно в это время рыжеволосая самка пирата внезапно сказала: «Ваше превосходительство, посмотрите на угол той стены. Кажется, что-то не так. Какая сильная способность обнаружения». Саран удивленно посмотрел на рыжеволосую самку пирата рядом с ним, а затем двинулся к стене. Он не знал, настолько ли хороша интуиция этой женщины или настолько сильны ее основные способности. Она, казалось, была немного лучше его в открытии вещей. На глазах у Сарана было растение, которое выглядело немного как фонарь. Он не осмеливался подойти слишком близко. Он кружил далеко позади и увидел странную серую трещину. Пространственная щель, выражение Сарана было немного удивленным. Он взглянул на него и пробормотал. «Самолет теней. Здания здесь тоже связаны с самолетом теней. Похоже, это постоянная и материализованная плоская пропасть. Удалось ли владельцам этого места в прошлом починить постоянный телепортационный канал? Теневой самолет. Нематериальный самолет, с которым Саран был знаком больше всего. Он только взглянул на размерную трещину перед ним и примерно закончил угадывать ее общее использование и причины. Он был уверен, что более чем на 90% прав. Это была не самонадеянность, а его уверенность. Он слишком часто путешествовал в самолетах теней, и тоже довольно долго жил в самолетах теней. Поехали. Саран посмотрел на небо и медленно сказал: «Давай вернемся в следующий раз. Слишком опасно просто войти сейчас. Самолет тени не должен быть наглым. Внутри могут скрываться древние и опасные существа. Когда человек перемещается в самолет тени, он может в любой момент столкнуться с монстрами с рейтингом сложности выше 3-го уровня. Более того, разница между жизненной силой квази-легенды и легендарного монстра была довольно большой, гораздо большей, чем на материальном плане. И во многих местах были теневые драконы. Пара осторожно отступила, и в это время лагерь был почти закончен. Несмотря на то, что в настоящее время все очень просто, прошел всего один день. Саран тоже не предъявлял никаких требований. То, что он нашел сегодня в странных джунглях, было главным соображением Сарана. Рабы были загнаны вместе пиратами. Проработав полдня, они уже должны были получить немного еды. Несмотря на то, что она была очень грубой и халтурной, она могла, по крайней мере, наполнить их желудок. Саран тоже не был скупец. Если бы они не кормили своих рабов, у них не было бы сил работать. Это был простой факт. Ночь быстро прошла. Как раз тогда, когда Саран проснулся и готовился к тому, как исследовать это странное место, у его первого помощника-полузащитника было уродливое выражение лица, Когда он быстро пришел, он доложил: «Ваше превосходительство, три раба пытались сбежать прошлой ночью». «Что?» Лицо Сарана мгновенно взбесилось. Первая половинка заметила его выражение и быстро ответила: «Двое из них были пойманы, когда они убегали. Другой сбежал в джунгли. Я уже послал кого-то поймать его. Все, кто сбежал, были коренными жителями. Ваше превосходительство, я предлагаю приковать этих коренных жителей цепями к работе. Они гораздо более непослушные, чем другие рабы». Лицо Сарана было очень мрачным. Услышав слова первого помощника, он мягко покачал головой, а затем холодно сказал: «Не надо. Отправь мне приказ, пусть приготовит два креста. Прибить двух сбежавших рабов до смерти. Затем, пусть воздвигнут кресты там, где работают рабы». Услышав приказ, полузащитник сразу же кивнул: «Да, ваше превосходительство, я сделаю это прямо сейчас». Они все были пиратами. Пираты не были добрыми. Они должны были дать этим рабам понять смысл благоговения. 249 глава 62 приговор. На горизонте появился слабый свет. С левой стороны временного лагеря собралось и дрогнуло около 300 рабов. Перед ними стояла группа яростных и свирепых пиратов. Издалека раздался крик, и тут появились два больших и громоздких пирата, один из которых в одиночку нес раба, а другой поднимал раба. Было очевидно, что оба раба были коренными жителями. За ними стояли четыре яростных пирата, каждый из которых держал кол, а затем воздвигнул перед рабами грубый крест. Вот что случается с теми, кто убегает. Лицо первого помощника выглядело не очень хорошо. Он как раз собирался выступить перед Сараном, но не ожидал, что на следующий день рабы убегут. Это было похоже на жесткую пощечину по его лицу, говорящую Сарану, что он не может справиться со всем должным образом. Поэтому у него вообще не было ни капли доброй воли к убегающим рабам. Он даже хотел снять с них шкуру заживо. Полузащитник первый помощник посмотрел на рабов перед ним холодно, глядя на их испуганные выражения, и сказал глубоким голосом: «Для всех тех, кто осмелится бежать, вы закончите, как они». «Пода». Половина себя первый помощник посмотрел на сторону, а затем два больших пирата пришли с двумя рабами коренных народов, которые были избиты. Потом мужчина, потерявший левый глаз, встал с улыбкой и молотком и гвоздем в руке. Из-за современной технологии, гвозди в эту эпоху были не те, с которыми мы были знакомы, а заостренные ногти, которые были толстыми, как наши пальцы. Циклоп подмигнул человеку, стоявшему рядом с ним, а затем кто-то заставил двух рабов расправить конечности и закрепить их на неровном кресте. «Нет, нет, пожалуйста, умоляю тебя». Похоже, что два коренных народа знали свою судьбу, и все их тело дрожало. Один из них, казалось, говорил на одном языке, постоянно плакал и умолял, а рабы внизу не осмеливались смотреть. Однако, как бы он ни умолял, циклоп с мрачной улыбкой поднял молоток и положил гвоздь на ладонь раба. Толстым, как палец, звуком удара гвоздь прошел сквозь ладонь индейского раба и прибил его к кресту позади него. Пронзительный крик прозвучал. Крик был оглушительным. Кровь стекала с гвоздя на ладони к его пальцам и капала на землю. Два индейских раба, которых собирались казнить, дрожали повсюду, и их голоса немного изменились. Они все еще умоляли, выражая свое покаяние и невежество. Наконец, они не получили никакого сочувствия. Циклоп продолжал прибивать свою вторую руку к кресту. Но это было только начало. Всего в этом предложении использовалось 9 гвоздей. Первый – прибить ладонь, потом локоть, потом подошву, потом колено. Что касается последнего гвоздя, он использовался только в конце предложения, когда жертву собирались сливать кровь или она была близка к смерти. Палач подбирал последний узкий гвоздь и вбивал его в лоб преступнику. Как правило, последний гвоздь не требовался, поскольку это был своего рода приговор, на котором было наложено запрещенное проклятие. Многие места думали, что если гвоздь забить в лоб, где преступник был казнен, то душа осужденного может быть прибита к кресту. Тогда был шанс, что человек станет страшным мстительным духом. Нежити были после всех необыкновенных существ. Даже профессии не осмеливались сказать, что им удалось победить нежить, ведь они могли путешествовать между духовным миром и материальным планетом. Саран наблюдал за всей казнью. Что касается этих актов побега, то он должен был остановить их, иначе эти рабы станут все более неуправляемыми. Он был человеком, который уважал правила и не имел никакого чувства исторической миссии по отмене рабства. Даже при техническом уровне его предыдущей жизни рабство было отменено лишь спустя долгое время. В то время процветающая феодальная экономика полностью поддерживалась рабским трудом. Последняя полная отмена рабства в прошлой жизни затянулась до 20 века. Это показало, насколько удивительной была сила этой системы, была причина ее существования. И хотя, возможно, это было нехорошо, в настоящее время рабство нельзя оспорить, потому что многие богобоязненные храмы по-прежнему поддерживали рабство. Свежая кровь продолжала просачиваться. Два коренных раба, которые были прибиты к кресту, начали слабенько дышать. Их первые пронзительные крики изменились, и теперь они были почти хриплыми. Но весь процесс еще не закончился. Кровь постепенно коагулировала, потому что это была не смертельная рана. Им все еще нужно было некоторое время находиться под солнцем, прежде чем они в конце концов умрут. Приговор не закончился бы их смертью. После их смерти их трупы все еще будут прибиты к кресту. Тогда запах крови привлек бы многих мусорщиков, таких как вороны. В конце концов, вороны начнут пировать на трупах, пока не останутся только скелеты. Процедура этого предложения продлилась бы неделю. Она зависела, главным образом, от количества привлеченных ворон и настроения хозяина, который заказывал предложение. Некоторые из рабов внизу уже были в ужасе. Точно так же два индейских народа были распяты кровью и воздвигнуты перед ними. Затем пираты начали кричать и приказывать им работать. Из-за живой демонстрации рабы работали очень усердно. Иногда они останавливались, чтобы посмотреть на двоих, прибитых гвоздями к столбу. Печаль наполняла их глаза, однако другие злорадствовали. В конце концов, половина рабов были коренными жителями, а половина – материками. Только коренные жители хотели бы спастись бегством, потому что заморские острова были тем местом, где они изначально жили. Но материковые рабы никогда бы не захотели бежать, потому что не могли выжить. Если бы не нехватка континентальных рабов и относительно высокая цена за доцелиант, Саран хотел бы большего. Старший брат, фигура Вивиан появилась недалеко. Маленькая девочка была одета в черную юбку принцессы. Она подняла руку и потерла угол глаз. Потом она сказала, что только что случилось. Кажется, я слышала, как кто-то кричал. Маленькая девочка вчера очень долго спала. Недавно она казалась очень сонной, но в настоящее время она не знает почему. Даже Саран не был уверен. Тем не менее, Вивиан в настоящее время находится в нормальном состоянии, и ее физическое состояние также было очень хорошим. Что-то более очевидное было то, что она была намного сильнее, чем раньше. В настоящее время она имела силу, которая была почти от 12 до 13 лет. Может быть, это было из-за того, что маленькая девочка переживала период полового созревания. Саран чувствовала, что она была примерно на сантиметр-два сантиметра выше, чем раньше. Возможно, сейчас она была немного выше, чем Аладдин. Но Аладдин был очень низким. Вивиан, кажется, только что проснулась. Она втирала угол глаз в оцепенение. Потом она моргнула и оглянулась. Когда она услышала объяснение того, что только что произошло, от подчиненного рядом с ней, она не могла не надуться и сказала серьезно: «Так и должно быть. Как личное имущество моего брата, они осмелились сбежать. Они должны быть забиты гвоздями до смерти. Посмотрим, посмеют ли они сбежать в следующий раз». Саран сначала немного волновался, что она, будучи от природы добросердечной, отвергнет подобный приговор, но услышав, что сказала маленькая девочка, Саран улыбнулся. Это была его Вивиан, маленькая девочка, которая сказала: «Если ты убьешь, я подожгу тебя». Доброта не могла решить проблемы. По крайней мере, в большинстве случаев, доброта не могла решить проблемы, и делала только хуже. Саран не мог быть добрым сейчас. На заморских островах люди топали по тонкому льду. Впереди было много опасностей и бесчисленных проблем. Он никогда не позволял своим рабам причинять ему неприятности. Вивиан казалась сегодня очень храброй. Она подняла руки, чтобы выпрямить красивую черную юбку принцессы, а затем связала волосы в пару хвостов. Иногда один хвост, иногда двойной. Маленькая девочка, казалось, хорошо провела время, играя. Она наклонила голову и посмотрела на двух окровавленных рабов коренных жителей, прибитых к столбу. Потом она повернулась, чтобы увидеть других занятых рабов. Двое из них встали на колени сразу после того, как увидели ее, и на колени с возбужденным выражением. Они, казалось, были два парня, которых она помогла вылечить с помощью магии. Маленькая девочка кивнула довольно скромно, смотря свысока на них, как благородная принцесса, и сказала: «Работай усердно. Я помню, как мой брат говорил это раньше. Пока вы, ребята, упорно трудитесь, некоторым из вас будет дана свобода. Слова брата всегда считаются. Я верю, что скоро вы будете свободны». 250 глава 63 шаг за шагом 1. Остальные не поверили тому, что сказала маленькая девочка. Эти рабы не слышали ни о каких рабовладельцах, которые бы даровали свободу своим рабам, не говоря уже о том, чтобы освободить их всех. Большинство рабов выглядело сомнительно, и некоторые из них чихали, они думали, что это уловка, чтобы заставить их усердно трудиться. Однако два раба, которых спасла Вивиан, были приятно удивлены. Казалось, что они поверили в то, что сказала ангелоподобная маленькая девочка. Неважно, верили эти рабы или нет, потому что надзирателями были те свирепые и жестокие пираты. Если бы эти рабы не работали усердно, у этих пиратов, привыкших к свежей крови и жестоким средствам, были бы какие-то способы сделать их послушными. В этом и заключалось преимущество пиратов. Они могли нарушать множество правил, когда предпринимали действия. Их кровожадная жестокость могла бы помочь Сарану решить многие проблемы. В любом случае, Саран не был добрым и благородным человеком. Если бы средства были более жестокими, пусть будет так, только жестокость сделала бы их пока послушными. Приговор на стороне продолжался. Два местных беглеца почти перестали дышать после полного облучения солнцем утром. Саран думал об этом, но не позволил своим людям забить гвозди им в лоб. Вместо этого он позволил им умереть на костре и устроил их увлеченными птицами-падальщиками. Вполне возможно, что мертвец переродится в нежить после того, как его пригвоздили к его лбу. Хотя Саран не боялся, он ненавидел вещи, которые были слишком хлопотными. Эти два коренных раба продержались недолго. Их жизненная сила была недостаточно сильна. Они умерли в первый день, но их тела все еще были установлены на том месте, где работали рабы. В лучшем случае, к завтрашнему дню уже были бы вороны, стервятники и различные морские птицы. Был полдень. Первый помощник не очень хорошо выглядел, когда подошел и тихим голосом сказал: «Ваше превосходительство, другой бежавший раб исчез, мы не могли его выследить, ваш подчиненный некомпетентен». Трое сбежали, только двое были пойманы. Когда Саран услышал слова другой стороны, он слегка нахмурился. Потом он помахал рукой и сказал: «Забудь об этом, не волнуйся за него больше, пусть другие подготовят фонд. Потом вы отвезете некоторых людей в город богатства. Мне нужны карликовые мастера. Лучше бы они знали, как сжигать кирпичи и строить печи. Вместе с людьми, у которых есть строительные навыки. Приведите их всех сюда. Не волнуйся о деньгах. На Змеином острове есть деньги. Вы можете снять их и использовать в любое время». Первая половинка сразу кивнула и ответила: «Без проблем. Таких строителей легко найти. В городе богатства тоже есть гномы. Я приведу их сюда во что бы то ни стало». У него был холодный блеск в глазах. Однажды он уже облажался. Он сделает все, что угодно, даже похищение, чтобы привести этих людей сюда. Теперь всем проницательным людям было очевидно, что его превосходительство горлорез собирается построить здесь свой фундамент. Их будущее расположение в значительной степени будет зависеть от того, насколько хорошо они смогут работать сейчас. «Вы свободны». Саран слегка кивнул и приказал: «Когда спустишься, приведи Адель, и циклопа тоже». Первая половинка ответила и отступила. Через некоторое время фигура рыжеволосой самки пирата появилась снаружи палатки. Войдя, она слегка наклонилась и поинтересовалась: «Ваше превосходительство, чем я могу вам помочь?» Саран посмотрел на нее, затем вручил ей белый камень и сразу же приказал: «Это струвицкий камень, разновидность ценного удобрения. После небольшой доработки его можно использовать на посевах, что может значительно повысить урожайность. Отнесите этот камень в алхимическую гильдию Альянса волшебников, и я уверен, что они заинтересуются им. Просто отправьте им это. Если они заинтересованы, пусть пришлют кого-нибудь поговорить со мной». «Струвитные камни?» Выражение рыжеволосой самки пирата было немного озадачено. Несмотря на то, что у нее было достаточно знаний, она не очень много знала о земледелии. Однако это не повлияло на ее понимание намерений и удобрения. Она сразу кивнула и ответила: «Я сейчас же отправлюсь. Я позабочусь о том, чтобы они были отправлены». «Очень хорошо». Саран слегка кивнула и глубоким голосом сказала: «У меня готово 3 коробки с образцами. Ты можешь отправить их с помощью ножниц, а потом помочь мне купить эти вещи из списка». Говоря об этом, Саран взял список и сказал: «В Порт-Тейлоне все еще есть сумма денег. Ты можешь пойти и забрать их. Они должны быть доставлены, и мне также нужно, чтобы эти вещи были доставлены к следующему месяцу». Аделизабелла серьезно кивнула и ответила: «Да, ваше превосходительство, я закончу задание». Саран нежно помахал руками. Перед отъездом рыжеволосая самка пирата не могла не оглянуться на него. Потом она встретила свирепого циклопа и лысого орла носатого пирата. Эти двое мужчин слегка посмотрели на рыжеволосую самку пирата. Похоже, они не испытывали к ней большого уважения, но, войдя в палатку, были более смиренны. Они склонили головы и сказали: «Ваше превосходительство», — первым заговорил орлиный пират. Он слегка поклонился и сказал: «У нас есть еще 3 человека, которых сегодня укусили. Здесь слишком много ядовитых насекомых и змей. Люди напуганы. Ваше превосходительство, посыпать ли нам порошок, который мы привезли сюда?» Саран встал после того, как услышал новости. Он вышел из палатки и посмотрел на небо. Сегодня солнце было лучше. Подумав немного, он сказал: «Давайте рассеем его после полудня. Вокруг лагеря. Пусть они сначала уделят больше внимания уборке окрестностей». Окружающая среда здесь была довольно плохая. За границей было много ядовитых насекомых и змей. Было бы довольно хлопотно, если бы их случайно укусили. В лучшем случае, они просто истекали кровью или грызлись. В худшем случае, они были бы отравлены до смерти. Даже когда комары здесь кусают людей, велика вероятность, что рана будет заражена и ухудшится. Когда Саран пришел сюда, он рассмотрел все аспекты. Он был человеком, который планировал до того, как переехал. Было много инсектицидных порошков, но не для того, чтобы справиться с этими ядовитыми насекомыми, а для того, чтобы справиться с более проблемными вещами. Но сейчас есть почти 10 жертв, не связанных с боевыми действиями. Лучше было посыпать этот порошок. Ах! Внезапно снаружи раздался крик. Потом переехал маленький лидер пиратов. Он сказал несколько слов снаружи, и кто-то пришел доложить: «Ваше превосходительство, раб выкопал впавшую в спячку гадюку и был укушен. Обезьяна заставила его дать немного крови, чтобы изгнать яд, но змея показалась очень ядовитой. Не было никакой надежды на спасение раба. Какого черта? Кто может быть настолько глуп, чтобы позволить впадающей в спячку гадюке укусить его?» Климат Заморских островов принадлежал тропическому лесу. Зима здесь была очень короткой. Многие ядовитые змеи не могли впасть в спячку. Температура здесь была намного выше, и не было ни льда, ни снега. В такой климатической зоне комары и змеи легко размножались. Иногда с подобными экологическими факторами вообще нельзя было справиться. Люди, побывавшие в первобытных лесах или других диких местах, чувствовали это наиболее глубоко. Саран нахмурился и потер лоб. Потом он глубоким голосом сказал: «Сначала приберитесь здесь. Подождите. Пусть приготовит огонь, чтобы выкурить это место, а потом посыпет порохом. Сегодня не должно быть дождя. Если бы шел дождь, весь окропленный порошок был бы потрачен впустую». Люди Сарана сразу же взяли инициативу в свои руки, и тогда можно было видеть рабов и пиратов, расчищающих траву возле лагеря. Все сорняки и кустарники были срезаны и выкопаны, а трава сожжена со всех сторон. На небо поднялось облако густого дыма. По мере того, как огонь распространялся и высыпался порох, они видели бесчисленное множество насекомых, выходивших из травы. Численность их была на первый взгляд онемевшей. У многих яростных и жестоких пиратов, которые видели их, были мурашки по всему телу. Проклятие! Сильного северного пирата ругали. Он какое-то время дрожал, бормотал: «Внизу столько насекомых. Я спал там прошлой ночью. Сколько именно насекомых там было? В любом случае, это было не так уж и много, но их было бы тысячи. До тех пор, пока это место было сожжено и посыпано порошком, там было бы как минимум 1 или 2 насекомых, выползающих наружу». Саран слегка нахмурился на дым, поднимающийся из огня. Он взглянул на людей рядом с ним и приказал группе людей выйти к периметру. Если бы поблизости были какие-нибудь племена индейцев, то, возможно, их бы обнаружили из-за густого дыма. Лучше организовать караулы. Племена индейцев были очень эксклюзивными. Если бы они нашли Сарана и других, то с большой долей вероятности они бы начали нападение. Это заняло целый день. Все пираты и рабы вместе убрали все сорняки и кустарники возле лагеря. В радиусе 300 метров вокруг лагеря Саран приказал им сжечь и выкопать всю растительность. За пределами лагеря вся вновь обработанная почва была разбросана слоем лечебного порошка. В этом районе негде было спрятаться, а поле зрения было очень широким. В то же время в углу лагеря было много бревен. На первом этапе развития и строительства требовалась древесина. Саран планировал сначала построить простой забор, затем использовать бревна для постройки домов, а затем расширяться дальше. Что касается продовольствия и других запасов, то он импортировал их по морю, потому что, будучи одним из трех пиратских царей, Саран мог мобилизовать много ресурсов. Ему не нужно было беспокоиться о дереве. Рядом было много первобытных лесов. Теперь, когда дрова рубили именно его люди, прогресс все еще был таким медленным. Когда Саран сам рубил дерево, упражняясь в мастерстве меча, прогресс спарил. Раньше он был мастером всех ремесел. Лесозаготовка могла обучить многим боевым навыкам, особенно тем, которые были связаны с насильственными нападениями на мечи. 251 глава 64 шаг за шагом 2. Дома в этом мире были проще и не рафинированы. Если бы были люди, знакомые с европейской историей или пробовавшие другие исторические игры, они бы обнаружили, что их дома были относительно простые и не рафинированы. Некоторые из деревьев, из которых строились эти дома, даже не были вырезаны чистыми колючками. В то же время она не была столь изысканной, как средние равнины. Но это было и хорошо. Таким образом, строительство дома было бы быстрее. Ремесленники могли строить дома быстро, пока у них было достаточно рук. В будущем Саран будет делать красный кирпич, а эти временные деревянные дома уйдут в отставку. Хотя цемент мог показаться важным, это не так. Еще тысячи лет назад на Земле существовал способ строительства. Выкапывать и заполнять траншею, затем сжигать землю и поддерживать грязевые стены деревянными костями. Даже если не было цемента, в качестве смесителя можно было использовать глину, гипс, известняк и др. Однако те дома, которые в конце концов были построены, не были бы такими твердыми, как железобетон, и не были бы такими высокими. Большинство домов в мире были только одноэтажными бунгало. Если вы планировали построить второй этаж с чердаками, то можно было смешивать дерево с кирпичом. План Сарана учитывал много разных вещей. День прошел быстро. Саран послал половину своих людей, в основном, для продолжения транспортировки ресурсов. Хотя 6 кораблей ресурсов хватило на еду и одежду более чем на 3 месяца, их было недостаточно, чтобы построить город. Прежде чем инфраструктура здесь станет самодостаточной, все, что требовалось, должно было бы опираться на порт Тейлан как транзитную станцию. Большинство других пиратов думали, что Саран собирается построить базу на Заморских островах, и они никогда бы не подумали, что он планирует пойти даже больше, чем все думали. У всех пиратских королей были заморские логова, такие как остров Дьявола для короля болот, такой как остров Гнева для Ашрада. Большинство людей думало, что Саран собирается построить свое логово на Заморских островах, и у него есть большое количество пиратов, чтобы взять под контроль морской путь. Тогда полагайтесь на маршрут, чтобы заработать деньги. На второй день утром, после того, как Саран закончил разделять простой лагерь, он присоединился и к трудовому процессу. Хотя он знал, что здесь еще многое предстоит исследовать, он был терпелив и сосредоточился на строительстве лагеря. До тех пор, пока строительство лагеря будет завершено, эта территория будет его территорией. Даже если бы произошло нападение, он все равно мог бы его защитить. В будущем он мог медленно исследовать окрестности. Но если бы лагерь не был создан, в случае нападения со стороны коренных жителей, тогда все было бы довольно хлопотно. Даже если бы у пиратов не было много жертв, но большинство рабов погибло бы. Ресурсы, население, земля. Саран тихо встал, а затем заглянул в палатку, где Вивиан наклонила свою маленькую голову, перелистывая страницы книги. Она использовала свою маленькую белую ручку, чтобы держать перо, чтобы рисовать на белой бумаге. Он не мог не показать улыбку на углу рта. Вивиан была талантлива в профессии колдуна. Колдунам не нужно было многому учиться, а кастинг зависел от их таланта. Но Вивиан также взяла на себя субпрофессию волшебника. Теперь она училась магии сама и овладевала тем, как волшебники произносят заклинания. Он посмотрел и ушел. Маленькая девочка была более послушной и, казалось, знал, что у него есть некоторые важные планы. В большинстве случаев она тихо делала свои вещи. Саран быстро привел кучу людей и направился к лесу. Вчера было срублено много деревьев, но они были использованы только для постройки палаток в простом порядке. Сегодня нужно было больше деревьев. Лучше было закончить часть забора снаружи. Из-за этого Саран должен был сделать это лично. Сила быка. Саран посмотрел на лес перед ним. Сначала он прибавил себе заклинание силы, а затем пошел к стволу, толщиной с бедро. Он сделал глубокий вдох. Под звук ляск легендарный изогнутый меч появился холодным светом. Затем он срубил большое дерево перед собой. Со звуком скрипа упало большое дерево. Саран даже не взглянул на него снова. Подчиненные сзади шли вперед с мечами и топорами. В мгновение ока они срезали все ветви на нем. Очень быстро. Появилось простое бревно, сзади появились два больших пирата. По одному с каждой стороны, унося его. В это время Саран уже срубил перед собой три больших дерева. 20 или 30 пиратов были разбросаны шумно. Они взяли свои мечи и топоры и наугад рубили их. Они сложили срезанные ветки на другой стороне, чтобы развести костер. Затем они отправили три бревна обратно. В лагере строили дома, а снаружи – заборы. Этого количества дерева было недостаточно. Саран быстро их рубил. Он срубал деревья со скоростью 3 дерева в минуту. Он отдохнул 10 секунд после того, как срубил мечом одно дерево, а затем срубил еще одно. Теперь позади было как минимум 60 или 70 человек. Несмотря на то, что позади было столько людей, чтобы разобраться со срубленными деревьями, их было еще больше, чем 20 человек. Пираты снаружи были ответственны за то, чтобы вернуть дерево. Они все выглядели потными и уставшими. Дыхание Сарана все еще было очень стабильным. Чрезвычайная конституция в этом случае, несомненно, была очевидна. Он срубил 50 деревьев подряд, а затем остановился. Он немного вздохнул, чтобы расслабить руку, и пошевелил ею, которая была онемела из-за постоянных нагрузок. Все пиратские подчиненные позади были заняты. Они поспешили приготовить другой срубленный лес и отправить его обратно в лагерь, чтобы построить забор. Саран остановился не потому, что его тело не выдержало, а потому, что длительность бычьей силы подошла к концу. Такая работа требовала усиления силы. Без магии эффективность измельчения была бы значительно снижена. Но Саран заранее запомнил много заклинаний. Он не только запомнил силу быка для всех слотов заклинаний второго уровня, но и запомнил Emperor Spells вариант силы быка для слотов заклинаний третьего уровня. Только что была использована обычная версия Bullless Strength. Если это была усиленная заклинательная версия Bullless Strength третьего уровня, то после розыгрыша эффекты продолжительность на Саране могут быть увеличены примерно на 50%. Это было значение заклинаний с расширенными полномочиями. Эффективность, когда Саран лично совершил действие, была поразительной. Всего за час или два он уже срубил сотни деревьев, а затем большая группа пиратских подчиненных занялась обработкой и транспортировкой древесины обратно. Теперь часть забора всего лагеря уже завершена. Рабы загоняли бревна в землю под командованием пиратских командиров. Предполагалось, что строительство массивного деревянного забора может быть завершено за день или два. Это было только начало. То, что Саран хотел здесь установить, было не просто забором. 252 глава 65 «Превратить грязь в камень». Продолжалось интенсивное строительство. Количество пиратских подчиненных сзади, которые отвечали за переноску и обработку журналов, увеличилось до более чем 100. Бревна постоянно отправлялись обратно в лагерь, а затем бревна делились ремесленниками или теми, кто умел их обрабатывать. Часть его шла прямо в землю, чтобы построить забор высотой около 5 метров с простой сторожевой башней. Пираты часто устраивали лагеря на заморских островах, поэтому многие подчиненные пиратов могли хотя бы выполнять подобную работу. Саран был занят рублением дерева и одновременно практиковался на мечах. Вивиан было скучно, и, прочитав книгу некоторое время, она взяла свиток и посмотрела на него. Потом она сразу вышла из палатки. Многие пираты до сих пор знали, как уважать эту милую маленькую девочку. Прежде всего, люди, которые не уважали ее, были брошены в море Сараном, чтобы накормить рыб. Во-вторых, эта милая маленькая девочка, которая выглядела безобидной для людей и животных, была страшным волшебником. Ее статус был независим от пиратского сообщества. Даже полусамый первый помощник искренне отвечал на вопросы маленькой девочки, когда встречался с ней. О, Вивиан наклонила голову и посмотрела на занятых рабов и пиратских подчиненных снаружи. Честно говоря, они были не очень эффективны. Несмотря на то, что в этом мире существовало алхимическое оборудование, похожее на экскаваторы, это были только те вещи, которые могли позволить себе высококлассные заклинатели. В настоящее время строительство всего лагеря велось с использованием ручного труда. Дренажная канава вдоль палатки была выкопана с помощью мотыги. В этом случае можно было только представить, что эффективность строительства была не столь высока, и потребляемые человеческие ресурсы также были довольно значительными. Проглядев некоторое время, маленькая девочка вытащила из воздуха толстую книгу, которая была толще, чем словарь Синьхуа. На ней был написан ряд слов, которые были заголовком, но это было немного странно. Можно было грубо прочитать и понять смысл. На обложке было написано «Путеводитель по ремеслу башня волшебников и голем-хранитель». Эта книга не очень хорошо сохранилась с самого начала. Часть почерка на обложке выцвела. Передние части также имели некоторые пятна, и это выглядело как книга, которая хранилась долгое время. Знания волшебника были очень ценными, особенно книги, которые требовались волшебникам. Обычно эти книги не печатали, а писали от руки, слово за словом. Это была ценность накопленного богатства всю их жизнь. Саран очень уважал знающих людей. Поэтому, несмотря на то, что маленькая девочка не очень любила читать, она все равно очень дорожила книгами. Она была хорошим ребенком, который слушал старшего брата. Вивиан села в случайном месте. Затем она закрыла свои маленькие коленки и открыла толстую и тяжелую книгу, которая была больше, чем ее маленькое лицо. Она перевернула книгу довольно быстро. Через мгновение она перевернула около 100 страниц, а затем остановилась на одной из них. Она подняла честную маленькую руку, чтобы указать на одну строку слов, а затем перевернула заднюю страницу. Там было много слов и иллюстраций. Маленькая девочка некоторое время хмурилась, а потом пробормотала. Лучшим материалом для создания башни волшебника был камень, сделанные из грязи через каменные заклинания. Такие камни были довольно твердыми. После простых заклинаний их твердость могла быть даже выше мрамора. Она продолжила чтение на второй странице и пробормотала. Если включить его с навыками, оставленными Империей Арканов, превращение грязи в камень может сделать камень, сделанный по мановению волшебства, достигнуть уровня твердости стали. Это умение требует некоторых специальных материалов. Часть этого процесса записана в. Неизвестно, было ли оно преднамеренно стерто или случайно повреждено по причине времени. Информация о том, как использовать заклинание для превращения грязи в камень, превратилась в неразборчивые пятна. Когда Вивиан прочитала это, она нахмурилась и сказала, «Какой ублюдок это сделал?» Она подняла свою маленькую руку и продолжала перекидывать в сторону спины. Однако она уже достигла внутренней планировки башни волшебника, и в ней не было упомянуто об общих конструкционных материалах башни. Маленькая девочка так разозлилась, что бросила толстую книжку прямо в многомерный пояс. Затем она держала подбородок маленькой рукой и ушла. «Очень жаль, моих слотов заклинания недостаточно. Иначе я мог бы помочь старшему брату построить лагерь, превратив грязь в камень. Ох, похоже, это записано в книге, которую сестра Глория показывала мне раньше. Это заклинание преображает землю в соответствии с уровнем литья и заклинания. Похоже на 2 кубических фута на точку. Интересно, сколько я могу превратить? Я попробую, когда у меня будет время». Маленькая девочка наклонила голову и пробормотала какое-то время. Затем она почувствовала себя немного сонной и подошла к своей палатке. Недавно она была довольно сонной, но ее порадовало то, что она была выше. «Превратите грязь в камень заклинание 5 уровня». Заклинатель может превратить грязь в камень. Этот процесс преобразования является постоянным. Каждое заклинание может превратить 2 кубических фута грязи. Многие строительные материалы, в том числе и структура башни волшебника, изготавливаются из превращенной грязи в камень. Такой заклинательный эффект изменит его навсегда после использования, и невозможно использовать рассеивающую магию для возврата эффектов. Ху. Саран вздохнул и оставил свой изогнутый меч. Он срубил поблизости большой участок деревьев. Может быть, это потому, что все должно было начинаться с нуля. Он чувствовал, что вернулся в эпоху косы и сожжения, лесозаготовок и земледелия. Самым быстрым способом было положиться на силу волшебника, но теперь в его руках не было роликов. Он мог использовать только самый простой способ развития лагеря. Было заклинание «Превратить грязь в камень» 5-го уровня волшебника, которое могло напрямую превратить грязь в камень. Именно в это время была гильдия с огромным фундаментом заклинателей, которые за один день непосредственно построили стену, используя магию. Однако отверстия для заклинаний были огромным ограничением. Если бы богиня магии умерла, слоты заклинаний были бы превращены в маны. В то время, хотя способность волшебника к литью была ослаблена, у них было больше свободы литья. Если бы все маны были потрачены на заклинание 5-го уровня «Превратить грязь в камень», то для достижения удивительных результатов понадобилось бы лишь небольшое количество волшебников. В том году в тактике развития, особенно в развитии внешних плоскостей и ады бездны, нельзя было игнорировать способность волшебника строить. Саран держал свои мечи и взглянул сзади. Пираты все еще были заняты транспортировкой бревен. Он сделал глубокий вдох, а затем посмотрел на дисплей данных. Он обнаружил, что на нем был лишний ряд данных. Тренировка удалась. Вы получили информацию о форме меча. Горизонтальная косая черта. Тренировка удалась. Вы получили информацию о форме меча. Горизонтальная косая черта. Тренировка удалась. Вы овладели формой меча. Горизонтальная косая черта боевой способностью. Форма меча горизонтальная косая черта. Это было относительно базовое боевое умение в форме меча, которое было необходимым условием для формы меча отбивная талии. Это было самое простое боевое умение в форме меча, которым можно было овладеть во время лесозаготовок. Боевой эффект был похож на форму меча Хиавы Хацк. Сила была усилена до текущего стандарта Сарана, особенно после того, как его атрибуты были улучшены. Эти базовые способности формы меча были интегрированы в его обычных атак, потому что этот тип навыка не вызовет слишком много нагрузки на него, и он имел достаточно атрибутов в качестве основы. Он мог пропускать предыдущие требования по зарядке и включать его в обычные атаки, если он не использовался постоянно. Существовало много типов форм меча. Большинство видов оружия пригодны для атаки. Если в профессии рукопашного боя не обучали боевым способностям, то им приходилось тренироваться и овладевать достаточным количеством боевых навыков. Существует более 100 видов мечей. Легендарным достижением меченого святого было понимание сути этих базовых мечных форм. У Сарана не было обязательных требований к мечным формам, но освоение большего их количества стало бы дополнением к боевой мощи. В будущем, многие мощные боевые навыки должны были быть сопоставлены с основными формами меча. Например, овладение формой меча Horizontal Slash, в будущем эффект от понимания и использования формы меча Бихиат будет очень сильным, и многие навыки формы меча были связаны друг с другом. Песок дул повсюду. Слегка согнутая фигура продвигалась по краю пустыни. Его лицо не выглядело очень старым, но оно было полным превратности и усталости. Его волосы выглядели так, как будто их долго не мыли. На подбородке была щетина, в волосах было много пыли. Он был одет в крапчатые доспехи. Плечевые доспехи были разрезаны мечом. На его руке была повязка, и из нее просачивались следы крови. Оригинальные серебряные яркие доспехи казались немного тусклыми в данный момент. Неизвестно, как долго она не поддерживалась в хорошем состоянии. Она выглядела очень сломанной. На нем был длинный меч на талии. Время от времени он смотрел вверх, вдаль. Его ладонь, казалось, все время позиционировала себя на эфесе, как будто он был готов сражаться с помощью меча в любой момент. Это был молодой паладин. Другими словами, раньше он был паладином, а теперь он был просто бродячим бойцом. Казалось, он очень долго ходил. Даже крепкие сапоги на его ногах были изношены, но он не останавливался. Как будто впереди его ждало что-то очень важное. Сильный ветер дул, и вскоре все его тело было покрыто песком. Молодой боец стряхнул одеждой, чтобы избавиться от пыли на землю, и тихо ушел вперед. Губы немного пересохли, на углах рта были пятна крови. Однако он не пил воду, потому что на его теле было мало воды. Он продолжал так ходить и все время шел вперед. Когда стемнело, он остановился в лагере, съел немного твердой пищи и не пользовался палаткой. Он спал с одеждой в углу. Он постоянно держал свой меч обеими руками и даже обнимал его, чтобы заснуть. Он ходил, как бы долго он ни шел, не зная этого. Только когда перед ним появился мужчина средних лет со старым лицом, он остановился. Он встал на колени перед другой стороной, проткнул меч в землю и прижал ладонь к груди. Таков был этикет паладинов. Другая сторона, казалось, ожидала, что он придет в течение долгого времени, но сказал хриплым голосом: «После ходьбы так много, что вы поняли». Молодой паладин поднял голову, чтобы посмотреть вверх. Казалось, что в его глазах остались следы печали, но в большей степени это была настойчивость. Он медленно сказал: «Есть нечто, что называется правосудием. Правосудие требует власти». 253 глава 66 фонд. Время прошло. В мгновение ока прошло почти 5 дней с тех пор, как Саран приехал сюда. В это время лагерь был совершенно другим. За пределами лагеря был ряд 5-метровых заборов. Через каждые 100 метров стояла простая башня-лучник. Они были похожи на те часовые, на которые можно было взобраться по лестнице. Лагерь имел 4 ворота в северном, южном, восточном и западном направлениях. На востоке жил Саран, на западе – другие пираты, на юге – большое количество ресурсов, а на севере – большое количество рабов. Лагерь был разбит на площадь. По обеим сторонам дороги были специально вырыты дренажные каналы, а со всех сторон даже построены туалеты. Это было то, что другие пираты не могли понять, потому что сама эта эпоха была грязной и грязной. Даже в развитых городах в прибрежных районах было мало специальных туалетов, и многим приходилось ездить в хутонг, чтобы расположить там свои табуретки. Но это было очень важно для Сарана. Хотя он раньше жил в трущобах, первое, что он дал, когда у него были условия для непосредственного планирования, было строительство туалетов. С сегодняшнего дня всем не разрешалось устраиваться в лагере. Если кто-то хотел устроиться, он должен был пользоваться туалетом. Тот, кто осмеливался случайно пописать в лагере, был кастрирован. Экологическая гигиена была главным приоритетом. Поскольку климат внешних островов легко разводит комаров, если бы была болезнь и она распространилась, Саран имел бы большую проблему в своих руках. Кроме того, никто не хотел бы случайно наступать на чужие экскременты и мочу на своей территории. Хотя Саран не был миофобом, это все равно было очень важно. Теперь, глядя с неба вниз, лагерь был не очень ухоженной площадью. Он был немного похож на греческую деревню. В центре была большая площадь, удобная для сбора людей. 4 стороны были разделены 2 перекрестками. Земля была ровной. Хотя это была только грунтовая дорога, вокруг дороги были вырыты рвы, а неподалеку было пробурено несколько колодцев для отвода сточных вод. В лагере строилось много домов, но большинство из них еще не было закончено. Единственное, что было завершено, это строительство сначала склада, потому что они боялись дождя. Склад должен был быть закончен как можно быстрее. Это было важнее, чем дом, где жил Саран, потому что многие материалы не могли промокнуть. Запасов продовольствия хватало на более чем 3 месяца потребления, но лучше было хранить продукты на складе. Бекон все еще был в порядке, но другие вещи очень быстро заплесневеют, если намокнут. 2 креста все еще стояли там, где работали рабы.